Нет, чем больше я набираю воды из него, тем сильнее мне кажется, что он бездонен. Быть может, в нем и происходят какие-то изменения, но я их не вижу. Возможно, это и к лучшему, ведь если не видишь ты, то другие тем более не смогут увидеть. Будем на это надеяться. И еще, возьми это. Я протянул несколько заготовленных ранее артефактов, простых дощечек с выведенными на них рунах. Я не уверен в том, что смогу лично сообщить о начале вторжения, а потому сведения передам через эти артефакты. Если руны на этих устройствах зажгутся, это будет означать, что сообщение, что выведено на них, стало действительным. Особенно обращая внимание на данную дощечку, я указал рукой на нужную, она передаст, что демоны пришли в наш мир и медлить дальше нельзя. Очень полезный артефакт, ты нашел знания о нем в памяти, лишь некоторые элементы, большинство мне преподал Кинариус. Надо признать, что в чем-то я оказался несправедлив к своему прошлому учителю, и знания, даваемые им, все же были полезны. Ну а сейчас прости, мне нужно идти. Подхватив приготовленные для меня емкости и вместе с ними некоторые полезные для создания артефактов материалы, я развернулся и, не оборачиваясь, направился к выходу. Было слишком много дел, что требовалось успеть выполнить, и чувство того, что мне не поспеть вовремя, не давало остановиться, подгоняя вперед из ночи в ночь. Глава 4. Следующие дни проходили на удивление спокойно, если так можно выразиться о жизни, проведенной в тылу врага. При этом много времени утекало в обустройстве своего убежища, сохранность содержимого которого всерьез начала меня тяготить. К счастью, материалы на артефакты Ремар предоставлял по первому слову, да и не нужно мне было много, лишь притушить паранойю, требовавшую хоть какой-то защиты. В остальном я все так же был погружен в изучение новых знаний и тренировки, лишь один раз прервав налаженный распорядок дня и посетив Саирила, своего прежнего наставника. Убедить его покинуть столицу было нелегкой задачей, особенно потому, что я не считал возможным раскрыть хоть какие-то детали. Все же он был учеником Керантила и мог попытаться проверить мои слова, расспросив своего прежнего наставника. Слабым местом, на которое и удалось надавить, стала молодая жена Саирила. При упоминании опасности, что грозило в том числе и ей, прежде непреклонный наставник всерьез задумался, а после уверения, что все объяснения он получит не позже, чем через месяц, Саирил окончательно сдался и уехал на следующую ночь. Одной заботой стало меньше, и это не могло не радовать. Еще бы польза от извлечения воды из источника была видна, а то сейчас я наполнял уже 29-ю по счету бочку, но так и не мог понять, убавилась ли мощь источника хотя бы на сотую часть, а ведь это очень важное знание в ожидании взрыва. Не уловив и в этот раз каких-либо изменений, я привычно перенесся ко входу в пещеру и, отключив скрывающие и боевые артефакты, вошел внутрь. В который раз подумал, что стоит добавить к имеющемуся что-то еще. Пусть примененные артефакты значительно отличались от всего того, что изготавливалось в этом времени, но группа опытных магов могла бы обойти ловушки, хоть я и надеялся, что им придется заплатить за это дорогую цену. Бочка заняла свое законное место в ряду других, а я не смог отказать себе в удовольствии полюбоваться на дело рук своих. Разрушится источник вечности или нет, но создание нового станет благодаря этим запасам лишь вопросом времени, и это будет не жалкий колодец, что даже не мог вернуть моим сородичам бессмертие, а действительно великий очаг магии. Вот только то, что эти бочки оказались все в одном месте. Нет, у меня существовал и еще один тайник, в котором был спрятан сундук с четырьмя фиалами, набранными первыми, но вот всю остальную воду я таскал в одну и ту же пещеру. Достаточно опасно хранить все яйца в одной корзине, но с другой стороны, мне банально не хватало времени на то, чтобы найти и защитить с помощью артефактов и чар другие убежища. И без того в последнее время я стал замечать за собой более резкие перепады настроения, периодическую рассеянность и раз за разом накатывающую усталость. Слишком много сил и времени уходило на подготовку, и включать в список дел еще какие-либо шаги я был не готов. Сигналы от артефактов на входе отвлекли меня от размышления и заставили собраться. В моем убежище появились гости. Легкое воздействие магии, и стена приходит в движение, давая надежную защиту от недоброжелателей хранимым запасом. Я сам подаю еще несколько магических импульсов, активируя спящие артефакты, а затем выхватываю мечи и начинаю разминку. Чем бы ни обернулось дело, подготовка мышц и связок к бою не будет лишней. Непрошенные гости приближаются невероятно медленно, По крайней мере, именно так кажется разогнанному сознанию. По поступающим мне данным я могу уверенно назвать их число. 9 магов, и из них один обладает силами, превосходящими мои, а остальные либо равны мне, либо лишь немногим уступают. Неприятное положение, и главное в нем то, что я не имею права на бегство. Эту пещеру отдавать врагам нельзя ни в коем случае. Двигались противники не единой толпой, но в определенном порядке. Один из них шел впереди и был незаметен в большинстве спектров, большинстве, но не во всех. Еще трое располагалось в хвосте группы, явно страхуя от атаки с тыла, а остальные пятеро шли единым строем. При этом надо отдать им должное, не будь в коридоре артефактов слежения, они имели все шансы подобраться на расстояние удара с весьма печальным исходом для меня. «Здравствуй, Иллидан, рад тебя видеть, но удивлен, что в такой обстановке», — эту речь произнес лидер той самой группы, маг, что превосходил меня по своему магическому потенциалу, Керантил. «А уж как я удивлен, что ты здесь делаешь и почему мешаешь моей тренировке». Притворяться казалось бессмысленным, но я еще надеялся на получение информации, да и простой разговор перед неминуемой схваткой казался чем-то естественным и правильным, словно обязательно следовало расставить в наших отношениях с бывшим учителем все точки над «и». «А почему ты здесь тренируешься?» «И я хотел бы услышать все, не прибегая к особым мерам», — Керантил говорил уверенно, и в его тоне я не улавливал эти несомнений в проводимых действиях, хоть неосознанно и искал эти чувства. «По-моему, это очевидно. Я не слишком богат, вот и решил арендовать это помещение. Вы уж поверьте, здесь очень удобно». Говоря это, я развел руки в стороны, демонстрируя апартаменты, и едва не оказался атакован. Пришельцы были излишне нервными. «Хватит увиливать, Иллидан. Мы знаем, ты что-то затеваешь против Бога. Я наблюдаю за тобой уже давно и убедился, что ты постоянно покидаешь дворец неизвестным мне способом, да еще и используешь источник вечности. Ты не сможешь отрицать этого». Моего бывшего учителя поддержали согласными восклицаниями еще четверо, а вот оставшиеся предпочли не демонстрировать свое присутствие. «Учитель, как вы можете меня обвинять в подобном? Надеюсь, вы никому не рассказывали о ваших домыслах?» «Не беспокойся об этом, мой бывший ученик, мы никому ни о чем не сказали, так как и сами способны справиться с тобой, а на мне лежит обязанность покарать того, кто не оправдал надежд. Со мной говорил совершенно чужой человек, в нем не было ничего от прежнего Керантила, и я точно знал, что вернуть учителя назад было невозможно, а последнее его слово вовсе убрало все сомнения. Убить». В следующие 10 секунд произошло сразу несколько событий, в корне изменивших положение вещей. Неторопливо подбиравшийся ко мне до этой секунды, мастерски скрывавшийся боевой маг сделал стремительный бросок, намереваясь одним ударом закончить этот бой. Одновременно с ним другие 5 магов начали сплетать заклинания, на случай, если я не умру в первую секунду. Их действия были синхронны и отработаны. Они явно готовились к встрече. Вот только и моя паранойя не сидела без дела. Рывком ухожу к стене и активирую разом все заготовленные ловушки, а в следующий миг пещера и проход к ней заполняет ревущий огонь и бьющий копьями ветер. Однако эпицентром этой бури был тот пятачок, где еще недавно стоял я сам, а сейчас оказался невидимый мне убийца. Пространство там оказалось окружено барьером лишь для того, чтобы сосредоточенные внутри силы не остались без добычи. Я сам был отгорожен от буйства стихии еще одним барьером и готовился к продолжению схватки. К моему сожалению, уже использованных ловушек было явно недостаточно, и в дальнейшем придется положиться на свои силы. Радовало лишь одно: мой враг не имел возможности сбежать, ведь проход в пещеру обрушился под действием ловушек, а невозможность телепортации в это место и перемещения из него была заранее предусмотрена. Едва огонь начал спадать, я оценил число выживших и, немедленно ни секунды, рывком приблизился к ближайшему противнику. Его защита продержалась не более 2 секунд под градом наполненных магией клинков, а в следующий момент тело мага оказалось перерублено на 2 части. Перемещаюсь в сторону и бросаюсь к следующему противнику, а место, где я стоял прежде, пронзает наполненное силой копье. Еще трое, и среди них Керантил. Все оставшиеся маги выглядели изрядно помятыми, один из них имел вместо одежды лохмотья, пропитанные кровью, но у всех в глазах полыхал огонь ярости. Они жаждали убить меня, Возможно, ради мести за смерть товарища и единственной моей надеждой на выживание было приблизиться к ним на расстоянии удара клинка. Уклоняюсь от новых копий, заряженных чистой энергией, и рвусь вперед. Мне навстречу разрастается волна огня, но я просто рассекаю ее наполненными стихией ветра клинками и тут же бросаю свое заклинание. Затея не удалась, или скорее не удалась отчасти. На полпути мое плетение встретилось с вражеским, явно нацеленным добить меня после отражения первого заклинания, и результатом их столкновения стал взрыв. Я встретил его, уходя в перекате в сторону, и потому перенес относительно спокойно, а вот магам досталось куда сильней. Сказалась привычка драться из-за спин простых воинов. Они встретили взрыв в полный рост и от удара разлетелись в стороны. Все, кроме Керантила, что смог устоять, пусть и далось это ему с трудом. Однако не он стал моей первоочередной целью. Я хорошо знал своего наставника и не обманывался его потрепанным видом. Он был по-прежнему опасен и сумел бы встретить меня достойно. Вместо этого я, бросив в сторону Керантила несколько взрывных артефактов и одновременно швырнув во второго мага огненный шар, бросился к третьему. Я успел. Эльф еще только приходил в себя, и лишь смог бросить в меня простейшей огненной стрелой, что я пропустил сбоку, даже не замедлив движение. В следующий миг у меня стало еще на одного противника меньше. Отскакиваю в сторону рывком, пусть в спешке на этот раз и не было необходимости, и осматриваю обстановку в пещере. Если отбросить в стороны гарь, дым, вонь прожаренного мяса и стойкий запах крови, моему взору открывается два противника, что успели прийти в себя и сейчас готовятся сражаться дальше. Керантил ближе всего ко мне, и он явно готовил нечто атакующее стихийного типа, мощное и искусное, на что намекала продолжительность времени плетения. Сзади от него маг держит чары защитного типа и явно готов их применить. Нападение в такой ситуации было бы смертельно, я просто не успел бы добраться до своих врагов и потому предпочел защиту. И в момент, когда Керантил послал плетение в камень, и стены вокруг меня сжались в стремлении раздавить, я был готов. Кристаллическая защита, не раз использованная прежде, не подвела и сейчас, защитив от давления камня. Впрочем, защищать она смогла недолго. Стенки кристалла покрылись трещинами и со звоном рассыпались под давлением усилий магов. В искореженной пещере повисла тишина. «Он мертв», — подал голос маг, что стоял дальше от завала. «Не уверен», — ответил Керантил, напряженно вслушиваясь в пространство. «Я чувствую магию». В следующий миг безжизненный завал выстрелил в них сотнями камней. Керантил отразил все и даже успешно избежал последовавшей за этим атаки, но я не слишком расстроился и бросился ко второму магу. Он оказался не так расторопен, и даже большее удаление от места схватки не позволило ему избежать всех летевших в него камней. Расслабился и поплатился за это сломанной ногой, а следом и жизнью. Его голова оказалась снесена с плеч, а я бросился в сторону, уходя от новой атаки. Получилось не до конца. Пусть я успел сместиться в сторону, а мой меч отбил часть осколков. Вся левая часть тела оказалась иссечена камнем. Боль вонзилась в мозг, но была мгновенно сметена яростью, а следом я ударил сам. Привычные копья взвелись из камня, но Керантил принял их на щит. Тем не менее, было видно, что стоило это ему немалых усилий. По защите пробежала волна трещин, пусть и не ставших чем-то более опасным. Керантил устал. Его мана иссякала, впрочем, у меня запасов осталось еще меньше. Рвусь вперед, не петляя, ставлю все на эту атаку, и встречаю волну пламени, что широким фронтом перекрывает мне путь, но слишком медленно. Рывок вверх, и я успеваю проскользнуть над пламенем, лишь краем сознания отмечая, что этот маневр не дался мне без платы. А затем я бросаю оставшуюся магию во вспышку света и рублю врага. Керантил смог уйти от удара. Ослепленный, обессиленный, он на одних инстинктах ушел в сторону, но все же недостаточно быстро, и его правая рука отделилась от тела. Но даже после этого он не остановился и не упал, а ударил в меня огнем, а затем бросился с выхваченным левой рукой кинжалом, чтобы умереть спустя мгновение. Устремив на меня последний, все так же наполненный ненавистью взгляд, он рухнул на пол пещеры. Тяжело опираясь на меч, я посмотрел на тело своего учителя, чье сердце пронзил секунду назад. Эльф, что сделал очень многое для меня, кому я был обязан своими умениями, кто передал мне знания, спасшие в войне с силитидами. Он всегда вызывал во мне уважение, пускай и раздражал своим поведением. И, тем не менее, тот эльф, что жил и сражался всего несколько секунд назад, им уже не был. Не я убил Керантила, это сделали те, кто кто подчинил его волю, мне лишь оставалось даровать своему учителю покой, что он заслужил. По крайней мере, именно так хотелось думать и изо всех сил гнать мысли о том, что можно было найти способ излечить наставника. Возможность снять подчинение с обитавших во дворце эльфов была одним из наиболее интересовавших меня аспектов, но память подсказала, что подобное мне не под силу, а возможно не под силу и никому в мире. Илридан несколько лет бился над тем, чтобы вернуть прежний разум ногам, бывшим когда-то приближенными королевы Асшары, но все его попытки оказались тщетными. Кристаллы, что были переданы ночным эльфам-демонами, не подчиняли их кому-то, нет, они меняли само мировоззрение тех, кто обращался к ним, и если у тебя самого не было ментальной защиты, обратный путь был закрыт. А мой наставник определенно умер еще 2 года назад, и память, что досталось мне из будущего, уверенно говорила о том, что это изменить нельзя. Нельзя. И нельзя было рисковать, оставляя враждебного мага в живых без возможности надежно содержать его в плену. Я сделал все правильно, именно так, ведь Керантил никогда не согласился бы стать послушной собачкой демонов и предпочел бы смерть, в этом сомнений не было. Я и сам бы предпочел смерть, если бы не было надежды на освобождение от ментального подчинения, но к счастью на данный момент в моем разуме создана наиболее совершенная во всем Азероте защита, если конечно исключить драконов. Я сделал все правильно, только вот сомнения никуда не исчезли. Впрочем, для самобичевания место и время было неподходящим, необходимо было действовать, и первым шагом стало проверить сохранность воды из источника. Преодолев нагромождение из камней, я открыл помещение с бочками, счастливо пережившими все перипетии боя. Магическое усилие, потребное для открытия двери, едва не прикончило меня, по крайней мере ощущения были именно такими, однако уже вскоре я смог восполнить свои силы. Дальше следовало сначала захоронить тела погибших, а затем и привести в хотя бы относительно нормальный вид пещеру. Проход я разгребать не собирался, так как сильно сомневался в том, что у меня будет в ближайшее время возможность приходить сюда вновь. Но укрепить свод и хоть немного убрать завалы из камней было необходимо. Не только горечь потери и сомнения в совершенном были в моей голове, помимо этого приходили иные мысли, что невозможно было игнорировать. Меня могли раскрыть в результате расследования, которое обязательно проведут в отношении пропажи сразу 9 обучавшихся во дворце магов. Пусть из-за кристаллов бдительность приближенных Асшары притушена, но подобное событие они заметят, по крайней мере так казалось, хотя уверенности хоть в чем-то не было, не говоря уже о том, что пусть Керантил и сказал, что никому не сообщал о своих подозрениях, это могло быть ложью, и возможно вернувшись во дворец, я окажусь схвачен, чем подставлю под угрозу еще и своих друзей. Быть может, как шпион я уже провалился, и самым разумным будет уйти. Вот только уйти я не могу, не имею права. Моей главной задачей как шпиона является сообщение о приходе в наш мир демонов, и я пообещал выполнить эту задачу и Кинариусу, и Римару. Я обязан ее выполнить, ведь эти знания смогут спасти десятки и сотни тысяч жизней, в то время как на другой стороне весов будет стоять только одна. К тому же благодаря памяти будущего во мне теплилась надежда на благополучный исход. Приняв решение, я окончательно привел себя в порядок, чему способствовали исцеляющие плетения и новая одежда взамен старой. Она хранилась в том же помещении, что и бочки, и теперь можно было порадоваться своей предусмотрительности. Там же хранились и несколько бутылок вина, но от них пришлось отказаться, сейчас было не время для того, что напиваться, хотя этот вечный мотив уже откровенно раздражал. Завершив приведение себя в надлежащий вид, я выбрался через запасной выход, что должен был служить дорогой к отступлению, а затем и телепортировался в Зинасшари. Немного обдумав ситуацию, я также отправил вестника Римару. Ему стоило проявить осторожность в связи со случившимся. Кто знает, чем обернется это происшествие и не нарушит ли оно планы моего бывшего командира. Более немедля, я проник во дворец, а затем и в свою комнату, при этом успешно не попавшись на глаза никому из обитателей, что вселяло хоть небольшую надежду в благополучный исход случившегося. А затем все же вскрыл прихваченную бутылку вина, ведь сколько бы я ни твердил о правильности совершенного, о том, что иного выхода не было и убитые мной уже не были эльфами, сколько бы я ни повторял это в голове, воспоминания не проходили. 9 сородичей, и среди них мой учитель, их кровь на моих руках, и от этого деяния мне не избавиться. Наверное, позже это забудется, позже я с этим смирюсь и не только разумом, но и душой поверю в правильность совершенного, но сегодня все не так. Сегодня я вновь и вновь вижу лицо Керантила, из чьих глаз утекает жизнь. Открыв вторую бутылку вина, я попытался найти в душе еще какое-то оправдание, найти хоть что-то, за что можно уцепиться здесь и сейчас. И действительно нашел ответ, потому что вспомнил, кто нес главную ответственность за случившееся, кто пришел, чтобы разрушить наш мир, кто извратил наставника и уже сейчас начал разрушать мою жизнь. Демоны, твари, что желали уничтожить всех, кто был и будет мне дорог, из-за кого я в будущем лишался рассудка и по чьей вине сегодня убил близкого мне эльфа. Бутылка раскололась в руке, и недопитое вино смешалось с кровью, но я этого даже не заметил, с неистовой яростью мечтая лишь об одном – отомстить им за все, что случилось и что еще произойдет. Уничтожить вторгшихся в Азерот, а потом найти их миры и разрушить до основания. Хватит ли на это сил? Плевать. Возможно, мне потребуется вечность, но в этот раз я добьюсь успеха, если только переживу ближайшие дни. Посмотрев на окровавленные ладони, кровь и вино, разлитое по полу, я тихо выругался и постарался взять себя в руки. Произошедшее повлияло на меня сильнее, чем казалось вначале, заставило дать слабину, чего я не позволял себе никогда в жизни. Вот только является ли это оправданием? Очевидно, нет, и сейчас было нестерпимо стыдно за этот срыв, да еще и в такой обстановке. Первым делом я применил на себе отрезвляющее заклинание, приведя свои мысли в порядок, следом за этим исцелением излечил раны от стекла на руке и убрал последствия разбитой бутылки. Завершающим штрихом стала медитация, что позволило очистить разум и привести нервы в порядок. Прошлое осталось в прошлом, для лучшего будущего сделано все из возможного, а значит остается лишь запастись терпением, мне его всегда не хватало. За несколько дней до описанных выше событий, место где-то в лесных чащах на юге от Зинасшари, Малфурион всегда полагал себя эльфом терпеливым, не то что его брат-близнец, но последний месяц дался ему непросто. Все это время события тянулись невероятно медленно, заставляя даже жалеть о том, что такой быстрый способ передвижения, как телепортация, недоступен друидам. Ведь именно из-за проблемы сообщения переговоры между теми расами, что должны были выступить против грядущей угрозы, столь затягивались и грозили и вовсе не завершиться никогда. Быстрое перемещение посланцев было невозможно и требовалось использовать животных или самому обращаться в звериную форму для того, чтобы доставить послание. Но все же он оказался неправ в своих ожиданиях, и собрание состоялось, причем в широком составе. Малфурион никогда прежде не видел столь разные расы, мирно собравшиеся вместе, а если быть откровенным, большую часть из пришедших представителей он видел впервые, узнавая их лишь благодаря описаниям, данным в свое время Кинариусом. Собрание проходило на большой и ровной поляне, окруженной высокими деревьями и кустарником. Несмотря на то, что поляна казалась открытой для всего мира, это была лишь иллюзия. Ветки деревьев и кустарников не хуже стен укрывали место от посторонних глаз, а освещение давали множество огней, висевших прямо в воздухе и горевших мягким, завораживающим светом. Само пространство поляны было достаточным для того, чтобы на ней могли с удобством разместиться сразу несколько драконов, что они и делали. Представительницы от этой расы Алекстраза и трое сопровождавших ее драконов не считали нужным менять свое обличие на что-то меньшее и стремились подавить своим размером и магической мощью. Не сказать, что им это не удавалось. Мог возникнуть вопрос о том, как драконы оказались на этой полностью закрытой поляне, но такой она стала по желанию Кинариуса, когда все прибывшие собрались в одном месте. Он же, при помощи Малфуриона, поставил защиту, что обеспечивало безопасность и конфиденциальность переговоров. Кинариус со своим учеником и те расы, что выступали в роли его союзников, стояли отдельной от драконов группой. Многие создания видели в полубоге благодетеля и опору, и все они были ему бесконечно преданы. Дриады, существа, что зовутся дочерьми Кинариуса, как и их отец, наполовину кобылицы, наполовину юные ночные эльфийки. Они никогда не старели и владели магией природы, не слишком сильные в бою, эти создания были прекрасными разведчицами, особенно если требовалось перемещаться по лесу. Бьорны, медведеподобные создания, несмотря на свой вид, являющиеся разумными и владеющие шаманскими техниками. Они почитали не Кинариуса, а братьев медведей Урсала и Урсака, но при этом являлись давними союзниками Кинариуса и всех друидов. Древо, оживленные магией друидизма деревья, в отличие от остальных создания имели достаточно слабую волю, а потому готовы были последовать в любое место, что указал бы им Кинариус. Все эти существа жили в пределах или рядом с владениями Кинариуса, и их силы всегда готовы были откликнуться на призыв о помощи. Несколько в стороне от них, но все же рядом, находились еще двое. Первой была Тирант, ее направили как представительницу от жрицы Луны. И пусть Малфурион был рад этой встрече, он также понимал, что назначение возлюбленной означало то, что жрицы не восприняли всерьез предупреждение Кинариуса. Не слишком хорошая новость, но ожидаемая. Последним из пришедших был Таурин, существо, похожее на быка, ставшего на задние лапы. Достаточно воинственные создания, Таурины, однако, были чем-то обязаны Кинариусу, а потому прислушивались к его советам. Также среди них были ученики полубога, и их голос многое значил на совете. После взаимных представлений слово взял Кинариус, как тот, кто и являлся инициатором этого собрания. «Я рад, что вы все собрались по моему приглашению и не отвернулись от надвигающихся на нас бед. Впереди нас ждут сложные времена, а враг уже на пороге в наш мир», — начал свою речь он, но среди слушателей были и те, кто не испытывал к полубогу должного почтения. «Об угрозе мы слышали все, а потому и собрались. Сейчас же нас интересует, в чем состоит эта угроза и откуда известно об ее существовании». Голос Алекстразы достиг каждого, и пусть и звучал для дракона тихо, но был голосом дракона, а потому произвел впечатление. «Именно об этом я и хотел сейчас рассказать», — укоризненно заметил Кинариус. «Не сомневаюсь, так же, как не сомневаюсь и в том, что для начала нам бы пришлось прослушать долгое вступление. Однако на это у меня нет ни времени, ни желания, а потому попрошу сразу рассказать об угрозе». Заявление Алекстразы звучало почти как издевка, ведь все расы Азерота знали о неторопливом и замкнутом образе жизни этих созданий. Однако аспект жизни рассматривало приглашение как просьбу о помощи и считало нужным подчеркнуть свое положение. «Если на то будет ваше желание, я могу его удовлетворить. Малфурион, прошу, расскажи о том, что ты видел в изумрудном сне». Рассказ ученика Кинариуса был встречен слушателями с разным настроением. Большинство из присутствующих, в том числе и Тирант, уже знали его содержание и потому не проявляли никаких эмоций. Сосредоточенно нахмурился Таурин, что носил имя Грон «Сломанная секира». Ему о подробностях угрозы известно не было, но поверить в нее он был готов. И лишь на морде Алекстразы отражалось неприкрытое, а правильнее будет сказать, показное сомнение. «Так значит, доказательством беды являются лишь слова твоего ученика Кинариус, только его и никого другого, при том, что даже он сам не видел ничего, кроме зловещей тени, не только его», — помедлив, произнес Кинариус. «Илридан первым сообщил нам об угрозе, и его слова сильнее проливают свет на эти события». При звуке этого имени Тирант недоуменно оглянулась на Малфуриона, что не сказал ни слова при встрече об участии в событиях своего брата. Сама Тирант вынуждена была признаться самой себе в том, что уже давно не вспоминала о друге и даже не думала о том, что с ним происходит. Но сейчас эта мысль вызвала у нее беспокойство. Выходит, Илридан наравне с Малфурионом внес вклад в обнаружение угрозы. Возможно, она была к нему слишком сурова, но все эти мысли Тирант решила отбросить и прислушаться к Кинариусу, который рассказывал о том, что поведал его бывший ученик. И надо отметить, не для нее одной информация стала неожиданной и серьезной. Даже Алекстраза более не стремилась выражать недоверие и напряженно следила за повествующим полубогом. «А где этот Илридан сейчас? Хотелось бы услышать рассказ от него самого», — заметила аспект жизни и в этот раз нашла поддержку даже у Таурина, да и сама Тирант после услышанного хотела бы поговорить со своим старым другом. «Сейчас он находится во дворце и наблюдает за действиями приближенных Асшары. Если враг появится, Илридан сообщит нам», — коротко ответил Кинариус, явно не желая слишком много говорить об этом. «Почему ваш шпион не принес один из этих кристаллов? Драконы бы смогли понять сущность заключенной в них магии. Кристаллы — весьма ценные артефакты, и выносить их из дворца строго запрещено, но в то же время они не имеют на себе меток для слежения, что само по себе подозрительно. Мы не решились похищать их, потому что могли оказаться раскрыты. Разумно, но это не отменяет того, что доказательств словам Илридана нет, а значит, предпринимать хоть что-то, основываясь на домыслах, мы не имеем права и тем более не можем проявлять враждебные действия в адрес Асшары и ее окружения». «Позвольте», — на этом моменте Кинариус позволил себе улыбку, А Малфурион догадался, что беседа с аспектом подошла именно к тому результату, на который рассчитывал наставник. «Я ведь и не прошу вас предпринимать шаги уже сейчас, лишь быть к ним готовым и поставить наблюдателя в Зинасшире. Так вы сможете убедиться в наличии угрозы первыми. Должна признать, это предложение звучит разумно. Ты смог убедить меня в возможности угрозы, хотя слова твоего бывшего ученика произвели на меня больше впечатления, чем нынешнего. Я согласна на твое предложение и отправлю в столицу королевства ночных эльфов двух доверенных мне драконов. Пусть это будут Мирострас и Галарон», — произнесла она, обращаясь к своему сопровождению. Двое названных драконов в согласии наклонили головы. «Но мне интересно, что в это время будут делать остальные участники нашего собрания». Внимание аспекта лишь краем задело Тирант, но и этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя неуютно. Она не знала, что ощутили другие, но впечатление от заточенной в драконе силы было ничем не передаваемо. «Я уже готовлю армию к возможному походу», — кратко ответил Кинариус, а стоящие рядом с ним разумные подтвердили сказанное согласием. «Так, может, все вышесказанное лишь прикрытие твоему желанию напасть на ночных эльфов, полубог?» — с интересом в голосе спросил аспект. Прежде чем собравшиеся успели выразить свое возмущение, Кинариус ответил сам, ни на мгновение не растерявшись: «А разве драконам была бы интересна эта война? И если нет, то зачем ее чем-то прикрывать? Что ж, ты ответил на мой вопрос. А что намерены предпринять жрицы и луны?» Тирант на миг растерялась, но все же смогла ответить твердо: «Пока жрицы намерены выжидать и оценивать. Я передам им слова Кинариуса, но они не станут ничего предпринимать, пока не увидят четких доказательств. Таурины направят своих воинов в армию Кинариуса и пришлют подкрепление, если посчитают нужным, но точное их число будет определено лишь на совете вождей». Грон сломанная секира ответил сразу, как взор аспекта остановился на нем. «Все мы будем ждать появления врага», — заключил Кинариус, — «и встретим его достойно, когда он придет. Еще один разговор, что произошел за много тысяч километров от этого места, на северо-западе Калимдора. Это место было сокрыто в каменных горах и редко посещалось иными разумными, кроме тех, кто здесь издревле жил. А ведь по красоте и изяществу оно могло бы соперничать с величайшими творениями Азерта. Высокие потолки, что терялись в вышине и были едва различимы глазу, массивные, богато украшенные каменные колонны, барельефы, что покрывали каждый клочок стены, все это освещал мягкий свет, разгонявший мрак подземелий. Впрочем, шедший по этому коридору ночной эльф не испытывал восторга от созерцания работы древних мастеров, главным образом потому, что все его мысли были заняты возложенным заданием. Нетарин был многим обязан Датримару, не только благополучием своим и своей семьи, но и жизнью, а потому согласился на это поручение, пусть и осознавал, сколь странным и потенциально опасным оно является. Осознавал он одновременно и то, что если сказанное Датримаром было правдой, его миссия была действительно важна, а забота, что обещал проявить аристократ к семье, необходима. Невольно скосив глаза на почетный эскорт, Нетарин вздохнул. Не то чтобы он не любил дворфов, вовсе нет, за что ночному эльфу их не любить, если вреда от коротышек никакого, зато польза несомненная, единственная вменяемая раса, с которой можно торговать и даже делать это выгодно. Проблема была вовсе не в этом, а в том, что дворфы являлись очень скрытной расой и сложно было понять, что творится в их головах. В обычное время ночных эльфов подобное не заботило, однако сейчас Нетарин направлялся на переговор или, если говорить более приземленно, должен был доставить послание, а подобное сразу вызывало вопросы о том, как его встретит. «Когда тебя заботят такие мысли, мрачные для глаза ночного эльфа коридоры вовсе не внушают радости и навевают совсем ненужные мысли. Стой здесь, мы доложим мастеру Маруку о твоем прибытии», — проговорил один из крепышей, что был несколько выше ростом и обладал более густой бородой. Это были все приметы, по которым Нетарин мог их отличить. Ждать пришлось долго, и Нетарин вновь не знал, что это означает. Неуважение к нему как к посланнику или у дворфов принято было так встречать гостей? Наконец двери открылись и ему позволили войти. Взгляду его открылся кабинет на диво схожий с тем, что он мог увидеть и у своих собратьев. Деревянный шкаф с книгами, деревянный стол и стулья. Пусть все было выполнено достаточно грубо и массивно, а еще не было окна, эта комната была не тем, что ожидал увидеть Нетарин. Хотя теперь задумавшись, он спросил сам себя, А что он собственно ждал? Все тоже, но выполненные из камня. Но зачем нужны такие извращения, если можно сделать деревянные, при том, что с материалом проблем нет, всего-то и надо выйти на склоны гор, в которых жили дворфы. Чего встал, давай послание сюда. Ворчливым голосом жутко занятого разумного сказал дворф, и отмерший Нетарин торопливо вручил ему послание. По мере прочтения того лицо дворфа мрачнело, а сам он все более подбирался. Закончив, он вперил тяжелый взгляд в посланника и спокойно сообщил: «Передай Датримару, что я обдумаю его предостережение и приму меры, коли сочту нужным, а теперь уходи и не мешай больше». Нетарин оказался обескуражен столь быстрым окончанием встречи и даже попытался что-то возразить, но не успел. Его крепко ухватили за руку и едва ли не поволокли из кабинета. Последнее, что он увидел, это спокойно разбирающего бумаги коротышку, и данный факт поселил еще больше беспокойства. Неужели Нетарин провалил свою миссию и чем-то оскорбил хозяев гор? Ночной эльф был бы очень удивлен, если бы увидел, что едва дверь за посетителем закрылась, мастер Марук сбросил все спокойствие и, схватив послание, кинулся к одной из стен. Спустя мгновение он уже двигался по коридору, не столько тайному, сколько скрытому, а еще через пару минут уже входил в другой кабинет. В отличие от первой, эта комната была просторней, а дверь в нее охранялась, но в остальном мало что указывало на то, что здесь обитал правитель дворфов, Тенхагдун. Впрочем, подобная скромность была обычной для их народа. Роскошь и богатство не должны застилать глаза, ведь настоящая сила должна доказываться делом, мудростью, храбростью в бою, чем угодно, но только не блеском золота и драгоценных камней. А потому кабинеты и покои имели подчеркнуто строгий вид, что вовсе не распространялось на архитектуру или изящество оружия. А еще дворфы не слишком любили этикеты, потому заместитель Тына, Марук, в сущности ворвался в кабинет правителя, тряся посланием. «Вот посмотри, что доставил нам остроухий». На стол Марук положил письмо. В общем, это уже было проявлением уважения, ведь он его не бросил, а всякие расшаркивания их дворфы оставляли для обитателей поверхности. «Плохо», — подвел итог прочтенному Хагдун. «На шутку подобное не похоже, слишком сложно в исполнении, ведь до нас не просто добраться. Но вот если это правда и в наш мир должны прийти столь мерзкие твари, то что мы будем делать, Тен? Войска от нас не просят, видно, не идиоты, и понимают, что мы его не пошлем, по крайней мере не раньше того, как убедимся в реальности угрозы, а вот наблюдатели, почему не направить? Если опасность окажется столь велика, как тут описано, то видно, нам и вправду придется оказать им помощь. Вот что, пошли нескольких всадников на грифонах, пусть разведают все, да только на глаза не попадаются и слишком близко к Зинасшире не подлетают. Если правда то, что сказано в послании, им это не потребуется. Примечание к части. Кирантил. Http Имглин Крушов и маги PHP и ТФ 5 16 583 F0B8C8C9BB00 Фе 18 128 АП4 ЕД. Алекстраза. Аспект жизни. Http Имглин Крушов и маги PHP и ТФ 6 CD 422 E 255 E 530 C 591 A 6 082 C 834 Я. Дриада. Http Имглин Крушов и маги PHP и ТФ 6 DF 791 BDDF 0 1369 C 3 B 917 D 9 F 5 F 9 A 72 A. Фурбал, он же Бьорн, лучшие из найденного. Http Имглин Крушов и маги PHP и 25 A 6 C 9 E 340 B 0 F 9 420 до 46 057 C 1 A. Таурин. Http Имглин Крушов и маги PHP и ТА 9 FB 9 536 873 EF 0 C 239 E 743 A 5 E 384 F. Глава 5. В громадном зале, стены которого оплетала сложная вязь рун, складывавшаяся в наиболее совершенную защиту из ныне существующих, раз за разом бросала заклинания высокая и красивая ночная эльфийка. Большинство жителей королевства подтвердили бы, что не просто красивая, а самая прекрасная, подобная богине, воплощение совершенства, и наградили бы ее и другими эпитетами. Впрочем, они и делали это при каждой встрече, а еще при беседах друг с другом. А если бы появились сомнения, то они отбросили бы их, едва увидев ту мощь магии и смертоносную красоту заклинаний, что использовала королева. Ведь творимые ей чары были доступны едва ли 10 магам королевства, Но даже среди этих десяти ни один не мог сравниться с ней в магическом потенциале. Тысячелетия развития, тысячелетия, проведенные в тренировке использования заклинаний. На данный момент Асшара являлась самым сильным магом королевства и лишь в опыте сражений уступала остальным. Но зачем рисковать жизнью ей, когда на это существуют подданные, что ее боготворили? Восхищение, могущество, богатство и роскошь. Уже долгие столетия как она была властительницей этого мира, и не было силы, что была бы ей помехой. Конечно, были в Азерте еще и драконы, но они не мешали ее планам. Что же касается всех остальных рас, те были совершенно ничтожны в сравнении с силами, что держали в своих руках ночные эльфы. Для всего королевства такое положение вещей было благом и вершиной процветания, надеждой на завершение кровопролитного подъема наверх, манившей своей близостью. Они надеялись и верили, что пройдут еще несколько столетий и можно будет без всякого сомнения заявить, настало время ночных эльфов. Колдарай жаждали этого, но саму королеву такая перспектива не радовала, ведь жизнь постепенно теряла для нее смысл, а вершина, что была ей покорена, начинала все более тяготить. Год за годом, столетие за столетием Асшара вынуждена была разбирать мелкие споры, отбивать неумелые интриги высокородных, выражать заботу в отношении существ слабых и безвольных, иными словами делать все то, что нужно, дабы сохранить образ доброй королевы, любовно созданной тысячелетия назад, и быть будто в клетке, имея все, но невольной в своих поступках, а ведь желала она совершенно иного, новых ощущений, новых знаний, новых противников, что могли быть повергнуты и новых подданных, вместо тех податливых и тупых созданий, что достались ей в управление, которые не могли сопротивляться ее магии и покорно выполняли все, что она хотела, готовы были ползать у ее ног и по первому ее слову пресечь свою жизнь, если б только ей это не наскучило столетия назад. Жалкие создания, недостойные даже ее сострадания, пожалуй, ее жизнь так бы и оставалась невыносимо скучной в своей идеальности, если бы однажды она не смогла связаться с существом дикой, невероятной силы и могущества, с Аргирасом, неизвестный правитель, что мог по праву носить титул бога, если бы только не превосходил всех богов, даже через разделявшие их расстояние прочитал мысли и надежды ее, Асшары, прочитал и показал ей возможность их исполнения, пылающие миры, в которых вторгшиеся демоны творили все, на что хватало их фантазии, рабы и рабыни всех мыслимых видов, что могли быть подвергнуты самым изощренным пыткам. Слабые и сильные враги, повергаемые легионом в бесчисленных и непрекращающихся сражениях, немыслимые в своей сложности интриги, стравливающие вчерашних союзников и друзей друг с другом, могущественные и сильные создания, служившие легиону, а еще калейдоскоп бесконечной борьбы вокруг трона, поднимающий на вершину или ввергающий в бездну. Все это ей обещал Саргирас, а еще предлагал знания и могущество, что позволили бы ей занять достойное место в легионе вместе с теми избранными, что и дальше продолжили бы служить ей опорой, ведь кристаллы, что были предоставлены Саргирасом, не только давали верность легиону, но и обеспечивали абсолютную преданность лично ей, королеве. И пусть присоединившись к трону она станет служить другому правителю, быть слугой существу подобному Саргирасу является привилегией, а не унижением, ведь не каждому дана возможность оказаться подле него. Десятки причин, что толкали ее принять предложение, предстали перед ней и ни одной против. Ей потребуется отдать Азерот на уничтожение демонам, разве можно назвать это потерей, ведь этот мир уже дал ей все, что мог. Необходимость принести в жертву большую часть своего народа, она отберет лучших, а те, что останутся, будут всего лишь мусором, что не жаль ли отдать на съедение низшим тварям легиона. Говорить же о жалости к иным созданиям Азерота и вовсе не стоило, ведь был шанс увидеть самой, как эти высокомерные ящерицы умрут и возможно лично убить одну из этих тварей, что с таким высокомерием взирали на колдараев с небес. Более возражений она не находила и вот уже третий год притворяла планы повелителя, собирала сильнейших магов и доводила этих и без того тупых созданий до полного помрачения, выявляла сведения, способные помочь ордам демонов войти в Азерот, что имел неожиданно сильную защиту, уточняла гнездование драконов и места расположения крупных поселений иных рас, что ранее не привлекали внимания колдараев. И в настоящий момент все приготовления проходили успешно, а время ожидания близилось к концу. Скоро, уже через 3 недели, начнется вторжение и его ничто не остановит. Так она размышляла, направляясь к себе в покое, отдыхать после отработки доставшихся ей знаний, что многократно превосходили распространяемые в кристаллах. Ее отвлекли лишь спустя несколько минут, после того, как она вернулась. Внимание королевы решил добиться секретари, судя по тому, что доклад он предоставил вне установленного графика, случилось нечто серьезное, что требовало незамедлительного внимания. Значит, 9 из обучавшихся магов исчезли, подвела она итог докладу, да еще и слухи среди народа ползут о тайных ритуалах высокородных во дворце. Источник слухов найден, прошу простить, ваше высочество, но нет, мы расследуем это явление уже неделю, но так и не выявили источник их распространения. Почему об этом не доложили сразу? Обманчиво мягкий голос не стремился скрыть от секретаря ее гнев, что не был напускным, ведь эти слухи могли быть связаны с раскрытием планов ее и Саргераса и обернуться серьезными проблемами. Если появится хотя бы намек на то, что жители Азерота начали подготовку к отражению вторжения, ее авторитет перед повелителем пошатнется. «Прошу простить, но я не смел докладывать вам без надлежащих улик», – залепетал секретарь, но она уже не слушала. «Ты будешь наказан?» – ее губ коснулась улыбка, когда она подумала о том, кто произведет это наказание. «А сейчас уйди, мне необходимо обдумать сказанное». За секретарем закрылась дверь, а королева, более немедля, направилась вниз, к источнику своих надежд. Каждый раз, когда Асшара спускалась к порталу, ее охватывало волнение и предвкушение. Но она не теряла головы и обращалась к Саргерасу лишь тогда, когда это требовалось, и как раз сейчас был такой случай. Подойдя к зеркалу портала, она влила в него свою магию и уже спустя минуту почувствовала невероятно сильную ауру, а затем и увидела темный силуэт. «Приветствую вас, повелитель», — сказала она почтительно, но не раболепно. Страх, подобострастие, суетливость — это удел низших, ей же не следует опускаться до их уровня, если она желает оказаться в числе приближенных Саргераса. «Ты связалась раньше положенного срока, план проходит успешно», — голос Саргераса дышал силой и яростным пламенем. Но она не боялась его, в планах не происходило изменений, однако недавно произошли события, которые стоят вашего внимания. «Я слушаю». Рассказ ее был краток и лаконичен, и все это время Саргерас молчал, а когда наконец заговорил, его голос даже несколько потеплел в сравнении с началом разговора. «Ты правильно сделала, что передала мне эти сведения. Возможно, все это лишь совпадение, но нам не следует рисковать. Вторжение необходимо ускорить, и потому оно начнется уже через 2 дня. Ведь портал готов к перемещению армии, я подготовила все заранее, повелитель. Портал возможно активировать в ближайшие 30 минут. Я не сомневался в твоих способностях, Асшара. Есть ли что-то еще, что я должен узнать? Лишь одно. Главой исчезнувших эльфов был маг Керантил, а все остальные были связаны с ним или дружбой, или ученичеством. Однако среди колдораев во дворце остался еще один маг, что был учеником Керантила. Его имя Илледан, и этот маг в свое время показал способность противостоять слабому ментальному воздействию. Велика вероятность того, что он оставлен в качестве шпиона. Хочу заметить, что Илледан пусть и молод, но обладает значительным магическим потенциалом и умениями, а потому может оказаться полезен в проведении некоторых опытов. Ты принесла очень интересную информацию. Не предпринимай в отношении него никаких действий, этим эльфом займется один из моих генералов, Архимонд. Как скажите, повелитель, я буду ждать его появления. На этом связь, что поддерживалась в зеркале, исчезла. А Асшара задумалась об изменении в своем положении. До сего дня ей удавалось не допустить в Азерот ставленников Саргераса, мотивируя это тем, что они могут быть обнаружены аспектами и полубогами ее мира. И ей верили или делали вид, что верили. На самом деле вероятность того, что аспекты действительно могли кого-то обнаружить, действительно была, просто потому, что она не знала их реальных возможностей. Однако причина, по которой Асшара так отчаянно стремилась не допустить раньше времени ставленников легиона в свой мир, была в том, что с их появлением ее роль в подготовке к вторжению должна была неминуемо снизиться. Сейчас обработка подданных, стравливание потенциальных врагов и подготовка к работе портала лежали на ее плечах, и она успешно справлялась с этим, хотя отнюдь не во всем ей сопутствовал успех. Силитиды атаковали удивительно вовремя, и теперь этот враг оказался уничтожен. Попутно удалось отправить на смерть несколько тысяч колдраев, что могли обратиться против нее в грядущем сражении. Троллей, увы, спровоцировать на подобную атаку не удалось, Эти твари в последние 100 лет совсем не стремились воевать с колдраями, видно, и в их пустых головах уместилась мысль о самоубийственности таких нападений, а потому по всей линии границы ее войска нанесли лишь ряд точечных ударов, которые, однако, не принесли ощутимых результатов. Скрываться эти твари умели хорошо, иначе бы были уже уничтожены. Что же касается дворфов или драконов, нападать на этих созданий Асшара не хотела и сама, так как не была уверена в результате таких действий. Да и стоит ли слишком облегчать задачу легиона, не лучше ли будет, если она получит возможность помочь легиону, недооценившему врага? Достойная подготовка к вторжению демонов поможет ей занять подобающее место в легионе, не став всего лишь одной из многочисленного сонма входивших в него созданий. Но вот когда в этот мир войдет кто-то из приближенных Саргераса, ей потребуется вести уже другую игру, прилагая все усилия к победе. Понимание всей опасности предприятия, нависшей над ней угрозы поражения, привели Асшару в возбуждение, и она провела рукой по груди, растягивая этот сладостный миг. Опасность и интрига, угроза гибели и крушение всех надежд, то, чего она так желала долгие тысячелетия, должно было исполниться. Даже то, что появились обстоятельства, выбившиеся из плана, лишь еще больше распаляло, заставляя надеяться, что подготовленный план ее повелителя будет нарушен подчиненными и ее помощь вновь понадобится, возвысив в круговерти интриг на вершину подле Бога. Прикрыв глаза в наслаждении, Асшара представила миг, когда планы Архимонда падут и он окажется унижен. Ей наслаждение достигло пика, и даже закрытые двери не смогли заглушить сладостный стон из покоев королевы, что смутил даже вечно невозмутимых дайранов. Центральный зал дворца был заполнен его обитателями. Впрочем, приглашены были далеко не все, лишь те, кто как минимум год постигал знания, заключенные в кристаллах, иными словами, был достаточно ментально обработан. Когда до Илледана дошла данная информация, он не мог не подумать о самом простом и неприятном объяснении этому факту. Было даже желание послать предупреждение Римару, но он сдержался. Сообщение, переданное излишне рано, могло больше навредить, чем помочь. К тому же его воспоминания говорили о том, что вторжение должно было начаться позже. И вот сейчас он стоял в зале и ждал назначенного часа, изнывая от ожидания. Терпение никогда не было его добродетелью, а сейчас множество вопросов роились в его голове, и ответы он мог получить уже очень скоро. Впрочем, не только Илледан изнывал от нетерпения. Среди остальных обитателей дворца распространились слухи о том, что сегодня они увидят посланника Бога, и сейчас в зале царило радостное оживление. Наконец часы пробили 5 ударов, и со звуком последнего двери в зал открылись. Первым внутрь вошло сопровождение, состоявшее из знакомых Илледану стражей скверны, высоких и мощных созданий, от которых распространялось ясно ощутимое желание крови и сражений. Очень опасные твари для рядового эльфа, значительно более сильные и выносливые, уступающие лишь в быстроте и скорости реакции, да и то не всегда. А позади них в зал одновременно зашли двое, королева Асшара и Архимонд. Сухо треснули артефакты связи, созданные на основе магии подобия. Они могли передать всего одно сообщение, но не было ничего, что могло бы этому помешать, и теперь можно было быть уверенным в том, что Икинариус и Датримар получат послание о начале вторжения, а получив, начнут действовать. В голове Илледана еще звучали вопросы о возможной ошибке, о том, что Архимонд может накопить во дворце силы и ударить лишь завтра или через неделю, и в результате все действия, предпринятые Датримаром, завершатся крахом, но это была уже не его забота. Он не мог и надеяться понять, что творится в голове Архимонда, и лишь рассчитывал, что вечная жажда крови и презрение к расам, что не входили в легион, не даст осквернителю медлить. В это время процессия неторопливо вошла в зал и предстала перед собравшимися. Асшара и Архимонд, глядя на этих существ, Илледан понимал, что видит очень могущественных созданий, что за благосклонной маской скрывают свое презрение к окружающим. Странно, но при первой встрече с королевой он не почувствовал в ней такого отношения. Возможно, теперь она более не стремится скрывать свои чувства, да и перед кем, глядя на лица собравшихся в зале магов, Илледан видел, что все они попали под ее ментальное воздействие и теперь с любовью и преданностью смотрит на свою королеву. Интересно, прежде аура королевы оказывала такое же влияние, или это следствие воздействия кристаллов, сделавших ночных эльфов еще более покорными Асшаре? Такие мысли проносились в голове шпиона. Впрочем, сейчас ответ на этот вопрос не имел значения. Второй и намного более значимый участник процессии обладал массивной и высокой фигурой. Темная кожа и острые уши делали его отчасти похожим на ночного эльфа, но все портили светящиеся ярким зеленым светом глаза. Признак скверны. Эти глаза словно глядели в душу, и отражалась в них злая, невероятно могущественная сила. Сила существа первого, после Саргераса. Он вызывал страх, но все остальные смотрели на него с благоговением, и это напомнило Илридану, что Архимонт обладает не только силой, но и невероятно мощными ментальными возможностями, а значит стоит лучше следить за своими эмоциями. Калдарай. Все, собравшиеся здесь, были избраны, чтобы стать служителями Саргераса. Личности, что в своей силе, мудрости, величии превзошел богов. Асшара говорила с пылом и страстью, но все же не так, как должна была говорить по-настоящему фанатичная последовательница. Но ведь это и не требовалось. Определенно нет, все окружающие эльфы приветствовали ее слова радостным гулом и криками. Пришлось и Илридану присоединиться к ним, стараясь найти в душе подходящее чувство. Меж тем Асшара не стала говорить излишне долго и передала слово гостю. «Ночные эльфы, живущие под звездами, мое имя Архимонт, и я пришел в ваш мир, чтобы показать вам новый путь, дать вам новую цель, раскрыть перед вами новые возможности. Владыка Саргерас в своей милости даровал вам право стать его служителями и частью его народа. Вы избранные. Однако мир делится на тех, кто ищет, и тех, кто ждет, тех, кто идет вперед, и тех, кто стоит на месте, тех, кто стремится к вершине, и тех, кто погружается в трясину жизни, высших и низших. И последним не место в царстве Саргераса. Они должны быть уничтожены, раз не могут и не хотят служить ему. И сегодня я поведу войска моего властелина и очищу эту землю от тех, кто недостоин». В душе Илридана все вскипело от едва сдерживаемого гнева, что он старался скрыть всеми силами. Но тот только нарастал, когда собравшиеся подхватили слова демона, поддержали его. Да, Илридан понимал, что чувства, что испытывали оказавшиеся в зале Калдарай, были навязаны им, что если бы не его способности к ментальной магии, он и сам бы присоединился к ним с радостью и без сомнения, и все же от этого ненависть не исчезала, а лишь нарастало стремление убить их здесь и сейчас. Но спустя несколько мгновений шпион справился со своими чувствами и продолжил наблюдение. Между тем Архимонт покинул возвышение и подошел ближе к последователям, обмениваясь с ними короткими репликами. С каждым шагом он приближался все ближе к Илридану, и это не способствовало его самообладанию. Слишком много чувств вызывал этот демон. И вот Архимонт остановился напротив него. «Я многое слышал о тебе, Илридан, и удивлен силой, столь большой в твоем возрасте. Благодарю вас за такие слова, они дорого значат, ведь звучат от посланника Бога». Илридан опустил глаза в притворном смущении, стараясь не смотреть в пылающие ядовитой зеленью глаза демона. Вот только это было намного проще способности унять волнение и страх. «Ну что ты, я всего лишь признал твои таланты, но это ведь не удивительно при таком учителе». На этом вопросе Архимонт улыбнулся, а глаза его загорелись еще ярче. «Ведь, как я слышал, Керантил очень искусный маг, не правда ли?» «Да, это так, учитель многое мне дал», — дрожь в голосе Илридану удалось подавить, пусть и с трудом, но вот страх, и еще он видел, что не смог скрыть свои чувства от Архимонда, и тот наслаждается его эмоциями, смакует каждое свое слово и действие. «Жаль только, что Керантил и его ученики недавно исчезли, и мы даже не знаем куда, возможно, это знаешь ты». «Увы, мне это неизвестно», — отпираться было бессмысленно, но все же Илридан не желал признаваться, испытывая радость хотя бы от того, что демоны пошли по ложному пути. Он мог бы сейчас выхватить оружие и попытаться умереть в бою, если бы не понимал, насколько бессмысленной будет эта попытка. Он не успеет даже вытащить мечи. «Знаешь, владыка Саргерас милостив к талантливым служителям и склонен их награждать за верность», — все тем же мягким, пробирающим до костей тоном продолжил Архимонт, — «и потому ты получишь сразу два дара». И не проронив более ни слова, он вытянул руку в сторону Илридана. Мощный поток жгучей зеленой энергии устремился по его руке и впился в глаза ночного эльфа, а следом зал прорезал крик боли. Тело, для одних шпиона, а для других предателя, выгнулось дугой, грозя изломать все кости, но Архимонт этого не позволил. Подняв эльфа над полом, он схватил его в тиски магии и продолжил держать, неудержимой рекой вливая в него новые порции зеленой энергии. Она уже разъела глаза Илридана, повредила кожу до кости и продолжала течь. Не только глаза, но и тело эльфа подверглось воздействию. По коже расползлись столь же яркие, словно выжигаемые клеймом татуировки из десятков замысловатых рун. А затем в глубине глаз загорелось зеленое пламя. Зеленая энергия, или правильнее сказать, скверно иссякла, исчезла и сила, что держала Илледана в воздухе, и он упал на отполированные плиты пола. И те в то же мгновение окрасились красным. Тело живого существа не могло без последствий выдержать столь мощный поток враждебной энергии, и уже то, что подопытный остался жив, было чудом. Однако для него еще ничего не закончилось. Архимонд призывно взмахнул рукой, и двое стражей внесли в зал массивный контейнер, покрытый рунами. Письмена, что были знакомы большинству из присутствующих, светились от переполнявшей их магии. Но даже так, через контейнер ощущалось присутствие чего-то темного и смертельно опасного. Подойдя к Архимонду, стражи опустили контейнер и отступили на несколько шагов в сторону. Не спеша архидемон провел рукой по нанесенным рунам, и в следующий момент крышка контейнера открылась. Зловещая аура стала заметно сильнее. Стражи подались вперед, их глаза начали наливаться яростью, но Архимонд движением руки просто отбросил их в сторону, как надоевших мух. Ему было неинтересно, остались ли они живы. Он испытывал возбуждение от реализации очередного плана Саргероса, что предложил не убивать глупого мага, посмевшего встать на пути пылающего легиона, а использовать его в своих целях. Ведь это будет так забавно, смотреть за тем, как этот глупец будет вырезать тех, кого хотел защитить. И Архимонд не мог не согласиться с этим. Тем более появилась возможность использовать ценные артефакты, что были хоть и могущественны, но излишне опасны и специфичны в обращении, отчего никто из демонов не хотел их применять. Всего лишь несколько простых магических манипуляций, и помимо всего комплекса негативных эффектов, таких как желание крови и беспричинная ярость, добавилась еще и абсолютная верность легиону, ничуть не мешающая ненавидеть всех, кто в него не входит. Не желая прикасаться к таким опасным устройствам, Архимонд подхватил их магией, и в воздух поднялись две двухлезвийных глефы. С улыбкой демон вложил это оружие в руки Илледана, и те сразу окутались темной энергией, а само тело шпиона дернулось, словно в судорогах. Не глядя более на эльфа, Архимонд обернулся к остальным собравшимся и произнес уже другим, постепенно нарастающим от скрытой в нем силы и ярости голосом: «Владыка Саргерос милостив к своим последователям, но тот, кто решит предать, познает весь его гнев. И сейчас вы видели тому пример. Этот эльф был первым, и потому повелитель решил проявить снисхождение, но уже следующий познает всю мощь гнева властелина. А сейчас осталось лишь узнать, был ли усвоен этот урок». Повернувшись к лежащему без движения эльфу, Архимонд окинул его взглядом, а затем погрузился в мысли подопытного, после чего с удовлетворением кивнул. «Встань, Илледан!» Несмотря на явно плачевное положение, тело эльфа пошевелилось, а затем он поднялся и без сомнений взглянул в лицо Архимонда. В глазах Илледана полыхало зеленое, неугасимое пламя, яростное, желающее крови и сражений. «А теперь ты готов выполнить любой мой приказ?»